Глава 10. 2 часа ночи по местному времени Кассии. Район хранилища унифицированных механизмов. В тот момент, когда Ольга выскочила на край опушки, фалангер лейтенанта Сейча уже присоединился к взводу затаившихся в лесу машин. Сергей Воронин стоял, прижавшись спиной к шероховатому стволу сосны, и с ужасом смотрел, как со стороны дома Полвиных показался сумеречный силуэт еще одного боевого кибермеханизма. Машина остановилась в десятке метров от него, окатив флюидами горячего металла и едкого кисловатого дыма. Так пахнет таугермин, взрывчатое вещество, известное еще со времен Великого Исхода. Фалангер остановился с затухающим звуком сервомоторов. Прошипела пневматика, открылся люк. Вниз мягко соскользнула оснащенная антигравом платформа. Пилот боевого кибермеханизма выглядел вполне заурядно. Невысокого роста, крепкого телосложения, он был одет в легкий бронекостюм из облегающего материала. Мягкий шлем с прозрачным забралом был скупо подсвечен изнутри, позволяя рассмотреть черты лица незнакомца. Спрыгнув на землю, тот вдруг молча заехал Сергею в челюсть. Удар был ошеломляющим. Еще никогда Воронин не сталкивался с такой молчаливой, откровенной ненавистью. Его голова дернулась, из рассеченной губы брызнула кровь. А незнакомец снова врезал, теперь в живот, заставив Сергея задохнуться, скорчиться. Удар ногой в висок едва не погасил сознание. Кем бы ни был пришелец, в этот миг он победил, внушив страх, показав, что с легкостью убьет, даже не задумываясь. Морально он оказался сильнее, жестче, наглее. И Воронин обмяк, вздрагивая в ожидании следующего удара, даже не пытаясь сопротивляться. Цепкие пальцы схватили его за плечо. «Встать!» Он ненавидел себя, презирал, но выполнил приказ, будто находился в подчинении у незнакомца уже много-много лет. «Что это?» Сейч жестом указал на замшелую плиту, запирающую вход в бункер. Его рука легла на рукоять импульсного пистолета. Красноречивое движение не укрылось от взгляда Воронина. Если секунду назад он мучительно переживал за свой ответ, понимая, что правда станет предательством, то сейчас сломался быстро и окончательно. Потливый страх парализовал волю. «Ахум!» — хрипло, односложно ответил Сергей, чувствуя себя последним подонком. «Конкретнее, урод!» Ствол импульсного пистолета больно вдавился в лоб Воронина. «Автоматическое хранилище унифицированных механизмов», прерывисто выдавил он. «Что там внутри? Это военный объект?» «Нет», простонал Сергей. «Там всего лишь старые машины и компьютеры с колониального транспорта». «Мне нужны коды доступа», — приказал Сейч. Лицо Сергея приобрело землистый оттенок. «Нет никаких кодов. Ворота открываются со специального пульта». «У кого он?» «Был у Лисецкого, моего соседа. Сейчас не знаю, у кого». Едва шевеля разбитыми губами, выдавил Сергей. «Где? Покажи на карте». Из кипстека лейтенанта вырвался бледный лучик. Мгновенно спроецировал модель местности. «Тут» — глаза Сергея забегали, когда он указал расположение усадьбы Лисецких. Он знал, что пульт сейчас в доме у Полвиных. «Сдается, ты врешь!» Электромагнитный компенсатор еще больнее вдавился в лоб. Палец лейтенанта соскользнул на бугорок гашетки. В этот миг понятие «воля» окончательно утратило смысл. Стоит незнакомцу чуть сильнее надавить на спуск, и все. Больше уже ничего не будет. Его найдут мертвым, валяющимся в кустах подле Ахума. «Не надо, я не вру!» Лейтенант Сейч резко оттолкнул его и Сергей не устоял на ватных ногах. «На тебе надета форма. Какими вооруженными силами располагает планета? У вас есть армия?» «Нет, нет у нас никакой армии». Сергея колотила крупная нервная дрожь. Слова сами рвались из горла. «Мы никогда ни с кем не воевали». Похоже, лейтенант услышал все, что хотел. Его губы искривились в усмешке. Сергей понял, сейчас грянет выстрел. Такого всеобъемлющего животного ужаса он не испытывал никогда в жизни. Если бы он мог ползти, то пополз бы, но вот тело не слушалось. «Эй, лейтенант!» — внезапно разорвал напряженную тишину чей-то голос. «Оставь его! Он безоружен и не оказывал сопротивления». Сеич медленно обернулся, злобно вперившись в темноту. «Кто там рот открыл?» — с гневным придыхом спросил он. «Рощин, это ты тявкнул, сволочь?» «Лейтенант, мы не должны убивать его. Это бессмысленно». «Здесь решаю и приказываю я», — с трудом сдерживая ярость, ответил Сеич. «Зингер, заткни всем пасти». Он обернулся с явным намерением завершить начатое, но трусоватый абориген уже куда-то исчез. Видно, улучив момент, отполз в темноту. «Найти его!» — вне себя от ярости выкрикнул лейтенант. Свет поисковых прожекторов метнулся по прогалине. Сеич успел заметить, как в одном месте всколыхнулись ветки кустарника и несколько раз выжил спуск. Пули прошили тьму, срубая сучья. Сеич грязно выругался, вернулся к своему фалангеру, поднялся в рубку. «Рощин, ты меня слышишь, ублюдок?» «Отчетливо». «Ты труп», — хрипло выдавил лейтенант. «Я сгною тебя на крейсере, если ты не подохнешь тут, моралист хренов. Понял меня? Еще раз ослушаешься, и я лично тебя прикончу, мразь». Не дожидаясь ответа, Сеич переключил канал. «Зингер, о связи. Возвращаемся к дому. Нужно осмотреть его. Думаю, пульт, отпирающий бункер, находится там. Это логично, ведь постройки расположены рядом, верно?» «Выбить ворота из орудий», — буркнул Зингер. «Не вариант. Вдруг что-то активируем или повредим. Мне приказано осмотреть содержимое и доложить». Сержант спорить не стал. Молча установил на карте два навигационных маркера. Ольга вбежала в дом и растерянно остановилась на пороге гостиной. У дальней стены громоздилась сломанная мебель. Отвратительно пахло гарью. На полу тускло поблескивали лужицы воды. Противопожарная система действительно сработала, погасила пламя. Больше всего пугала тяжелая, вязкая тишина. «Мама!» — закричала она, рванувшись по темному коридору к спальне родителей. Толкнув дверь, Ольга оказалась в пустой комнате. Кровать была аккуратно застелена. «Господи, куда же они подевались?» Растерянно оглядываясь, она вдруг заметила белеющий на туалетном столике листок бумаги. Схватив его, она жадно пробежала глазами по строкам, написанным убористым, красивым почерком. «Оленька, нам пришлось срочно уехать. Отцу предстоит нелегкий разговор с Хансом. Ты сама знаешь, о чем пойдет речь. Будить тебя не стало. Позвоню утром. С хозяйством пока управляйся сама. Будь умницей, мама». Прочитав записку, Ольга без сил села на кровать, уронив руки. От напряжения и пережитого шока все плыло перед глазами. «Стип!» — срывающимся голосом позвала она. Ей ответила лишь гулкая тишина опустевшего дома. Ольга попыталась позвонить родителям, но мобильный коммуникатор не нашел сеть. «Господи, да что же случилось? Что происходит вокруг?» Прижимая к груди записку, она бегом бросилась в кабинет отца. Там был спутниковый телефон. Захлопнув дверь, не включая свет, она схватила со стола трубку и подошла к окну, чтобы видеть панель с цифрами номера набирателя. Пальцы дрожали и никак не хотели попадать в нужные клавиши. Пришлось отложить листок с запиской и крепко стиснуть трубку в ладони. Наконец, многозначный номер был набран. Она ждала привычного сигнала спутникового соединения, но не услышала ни звука. «Так, спокойнее», — она перезагрузила устройство. Изумрудный индикатор преданно затрепетал, оповещая, что с питанием все нормально. На небольшом экране появилась заставка, а затем промелькнуло ошеломляющее сообщение. «Спутники не обнаружены». «Да что же происходит?» Из кабинета отца был виден подъезд к дому и внутренний двор. Только сейчас Ольга заметила вмятый в землю флай и огромные отпечатки ступоходов, продавившие брусчатку. Внутри все обмерло. Лишь одна машина могла причинить подобные разрушения. Но почему? Зачем? Ее губы дрожали. Затуманенный взгляд неосознанно скользил по окрестностям. Вот со стороны Ахума наметилось какое-то движение. Она смахнула слезы, присмотрелась, и трубка спутникового телефона вдруг выскользнула из побелевших пальцев, со стуком упала на пол. По старой лесной дороге в направлении дома Полвиных двигались 5 исполинских кибермеханизмов, лишь отдаленно, в общих чертах напоминающие машину Рокотова. Лейтенанта Сеича душила злость. С минуты на минуту от него потребуют доклада. Только что обновились оперативные данные. Крейсер «Тень Земли» приближался к орбитам Кассии. Спутниковая группировка подавлена. Другие серф-соединения успешно движутся к целям, а он топчется тут. Может, надо было вышибить ворота этого Ахума, как советовал сержант Зингер, и дело с концом? Нет. Адмирал ясно дал понять – захватить и осмотреть, а не уничтожить. Вот так саданешь из орудий, а в глубинах бункера пробудется какая-нибудь реликтовая кибернетическая тварь. Не вариант. После Дабага Надыров дует на воду, и его можно понять. Взламывать древние системы нет ни времени, ни возможности. Конечно, можно свалить все на технический отдел флота. Почему они не снабдили полевые соединения базами данных времен Великого Исхода? Тем временем впереди появилась группа строений. Там по-прежнему не светилось ни одного окна. Пара снарядов из выпущенной по андроиду очереди угодили в дом. Но, к счастью, пожар не занялся. «Зингер, отправь Рощина искать пульт». «Как он хоть выглядит?» «Понятия не имею. Пусть просканирует все электронные устройства. И пошевеливайтесь, времени в обрез». Лейтенант взглянул на карту, нашел усадьбу Лисецкого. «Минут за 10 доберемся. Так или иначе, но бункер будет вскрыт». Долгое пребывание в застенках Ио выработало у Рощина философское отношение к жизни. Спутник Юпитера, где добывали тяжелые металлы, пользовался дурной славой. Здесь редко кто выдерживал более года. Он же провел в шахтах 18 лет. Получил приказ «Исполняй». Обычно Андрей так и поступал, но сегодня привычное мировоззрение дало трещину. Высадка на другую планету стала для него серьезным испытанием. В отличие от лейтенанта Сеича, он не находил причины убивать и разрушать, втаптывая в грязь все, что попадается на пути. Слово «свобода», поначалу манившее оттенками непрожитого, вдруг оскалилось, доказывая, идет игра по чужим правилам. Тяжелая жизнь на Ио научила его многому. Он был готов сражаться, но пока не видел ни одного противника. А измываться над слабыми было не в его характере. Рощин вырос среди машин. Работу выполнял спокойно и добросовестно. А разным мразям, кто пытался помыкать им, всегда давал ожесточенный отпор. Лейтенант Сеич был из другой породы. Он чувствовал опасность, исходящую от Рощина. Парень себе на уме. Никогда не знаешь, что тот выкинет в следующий момент. Как подчиненный, крайне неудобен. И тем сильнее хотелось его сломать, раздавить. Не физически, а морально. Заставить безропотно выполнять любые приказы. Глядя, как Рощин выбрался из рубки Хоплита, которого он пилотировал с вызывающей зависть непринужденностью, Сеич лишь криво усмехнулся. «Одна ошибка, попытка неповиновения, и я тебя раздавлю». Лесная опушка недалеко от дома Полвиных. Легкий ночной ветерок раздувал пепел. Пожар угас, но кое-где еще неровно тлели угли, дымилась перепаханная разрывами земля. Рука андроида виднелась из-под золы на скате воронки. Пеноплоть обгорела, обнажив тяги приводов, оплетающие суставы. Внезапно раздался шелестящий звук. Затем что-то заскрежетало, и металлизированные пальцы сжались в кулак. Песок пришел в движение, оползнем стекая на дно воронки. Изуродованный эндоостов тускло блеснул в свете луны. Стип очнулся. Его искусственная нейросеть вновь получила питание, хотя внутренний монитор по-прежнему пестрел кодами ошибок. Не все поврежденные цепи удалось обойти в процессе перезагрузки ядра системы. Андроид рывком приподнялся и сел, жутковатый, обгоревший. Привод правой руки судорожно подергивался, тщетно пытаясь передать движение на перерубленную осколком конечность. В чисто человеческом жесте он повернул голову, осматриваясь. В левой глазнице ворочался разбитый видеодатчик. Окружающий мир воспринимался тускло, в основном посредством встроенных сканеров. Их показания дополняли искаженный видеоряд, отфильтровывали помехи, убирали рябь изображения. Схемы повреждений, вплетенные в восприятие реальности, не внушали оптимизма. Он не мог встать и идти. Тем временем ядро системы обработало данные от датчиков, ярко проступили сигнатуры 5 боевых кибермеханизмов земного альянса. Они окружили дом полукольцом. Внутри постройки Стип сумел распознать слабый тепловой контур. Вне сомнения, это была Ольга. Полученные повреждения сделали его калекой, не позволяя вмешаться в ситуацию. Но не мог же он бездействовать. Сканеры отметили разделение сигналов. Один из пилотов покинул рубку серф-машины и направился к дому. Стип попытался встать, но лишь опрокинулся на спину. Ощущать себя неполноценным, беспомощным было невыносимо. Множество новых понятий находили сейчас свое место в нейросетях искусственного рассудка. «Я должен ее защитить!» Андроид попытался ползти, одной рукой цепляясь за корни деревьев, судорожно загребая песок и пепел. Но иллюзорность не свойственна машинам. Он четко осознавал, что не успевает. Да и что сможет сделать, добравшись до дома? Если робот вообще способен испытывать отчаяние, то Стип сейчас вкусил его в полной мере. Встроенный коммуникатор не мог найти сеть. Спутниковая связь не работала. Невозможно сообщить о случившемся или позвать на помощь. Сканер частот переключился в автоматический режим. Внезапный отклик пришел в одном из диапазонов связи, которым уже никто не пользовался в современности. Древний протокол передачи данных был совместим с системой андроида. Будь Стип человеком, его бы пробила дрожь. В коротком ответе на отчаянный запрос он уловил признак искусственного интеллекта. Стремительный обмен данными расставил все на свои места. Две мыслящие машины, созданные по одной технологии, корни которой терялись в веках, восходили к дерзким экспериментам корпорации «Генезис» и «Римб Кибертроник», вошли в прямой контакт друг с другом, шагнув за черту допустимого саморазвития. Они понимали это, но не пытались остановить или ограничить процесс. Ведь оба ИИ находились в отчаянном положении, требующем нестандартных решений. Рощин вошел в дом. Стип замер. Все ресурсы андроида были отданы поддержанию широкополосного канала связи. В 5 километрах от усадьбы Полвиных, в корме изуродованного космического корабля, с лязгом откинулась аппарель. Со звоном отскочили фермы обслуживания, а те, что не сработали, были нещадно смяты, когда Беркут, обрывая кабели, освободился от сковывающего его технологического корсета. Он жадно впитывал сознание Стипа. Две машины передавали друг другу жизненный опыт, информацию о взрастивших их мирах, близких людях и роковых событиях. Войдя в дом, Рощин не ощутил витавшего тут запаха гари. Его защищал легкий пилотажный бронекостюм с автономной системой жизнеобеспечения. Хоть Кассия и терраформирована под земной эталон, но пренебрегать защитой глупо. Под ногами жалобно похрустывали осколки разбитых стекол. Несколько зенитных снарядов из очереди, выпущенной Сейчем по андроиду, прошили стену и разорвались внутри дома, учинив настоящий погром. «Где же искать этот пульт?» Рощин осмотрелся, одновременно сканируя нагромождение поломанной мебели. На проекционном забрале тут же подсветились контуры различных устройств, но их внешний вид ни о чем не говорил. В отдельном оперативном окне пошла развертка их внутреннего содержимого. «Ага, теперь понятно. Судя по всему, вот это голографический проектор. Рядом обломки ресивера. Если добавить еще один обгоревший модуль, то получается домашний мультимедийный центр с выходом в общепланетную сеть. Не то». На лице Рощина отразилась досада. Он понятия не имел, где искать этот злополучный пульт дистанционного управления. Он даже не представлял, как тот должен выглядеть. Придется осматривать все. Благо, БСК способен выделить электронные устройства и опознать их предназначение. Хотя пульт вполне могло разнести на осколки, которые вряд ли удастся идентифицировать. Примечание. БСК – боевой сканирующий комплекс. Конец примечания. «Только зря теряем время!» В гостиной разорвался один из снарядов. Тут царил хаос. Мебель разбита в щепки. Ковер на полу превратился в обугленную массу, пропитанную водой из системы пожаротушения. В душе шевельнулось невольное сострадание к тем, кто тут жил. Неприятно осознавать, что ты причастен к чьей-то поломанной судьбе. Но разве был у него хоть какой-то выбор? Освободили из тюрьмы, швырнули в круговорот событий, а дальше цепь непредвиденных обстоятельств привела сюда. Губы Рощина исказила невеселая усмешка. Ему все меньше и меньше нравилась цена, которую придется заплатить за обретенную свободу. Но пока он не видел выхода из сложившейся ситуации. Стоит лишь заикнуться о своем отношении к происходящему, и лейтенант Сейч не упустит шанса, обвинит в измене или просто выстрелит в спину. Закончив осмотр гостиной, он открыл одну из дверей и оказался в небольшой спальной комнате. «Ну, где же этот пульт?» Рощин обежал помещение взглядом. Тонко пискнули датчики сканирующего комплекса, предупреждая об опасности. Машинально выхватив импульсный пистолет, он одной рукой отдернул плотную штору. В сумраке блеснули расширенные от ужаса глаза. Насмерть перепуганная девушка смотрела на него. Ее рот кривился в задавленном крике, и у Рощина вдруг что-то дрогнуло в душе. С немым удивлением он прислушался к себе и понял, что впервые переживает за другого человека. На Ио никогда не приходилось испытывать подобного. Не было причины. «Тихо! Только не делай глупостей, ладно?» — хриплым шепотом сказал он. «Дом окружен, и если тебя заметят, то убьют». Она не ответила, не шевельнулась, только смотрела с прежним ужасом. Вот она, черта, за которую Рощин не был готов переступить. Но сейчас машинально расширил поле воздействия фантом-генератора. Не дай бог, лейтенант наведет инфракрасные сканеры и заметит два тепловых контура. Видя, как дрожат ее губы, он понял, сейчас сорвется, закричит. Мысли проносились стремительные, необратимые. Он знал, что уже не спросит о злополучном пульте. Любой ответ поставит его в уязвимое положение. Пусть Сейч выбивает ворота из орудий. С него станется. «Ты ведь понимаешь меня, верно?» Она едва заметно кивнула и тихо выдохнула. «Кто вы? Что вообще происходит?» «Мы с Земли». Ольга обмерла. Хроника орбитальных ударов по Дабагу мгновенно всколыхнулась в памяти. Ужасом застила рассудок. «Нас уничтожат? За что? Почему?» Рощин по-своему истолковал реакцию девушки. Невеселая усмешка исказила его губы. А чего же еще она могла ждать от захватчиков, уже разрушивших ее дом, сломавших жизнь, просто так, по праву силы, без видимой причины и повода? Он все еще надеялся сохранить шаткое равновесие, дать себе немного времени, чтобы подумать, разобраться. Но здравый смысл такими ситуациями не управляет. Нельзя войти в мутные воды пограничной реки и стоять, размышляя. Ты либо плывешь под пулями, либо тонешь. «Рощин, где ты застрял? Зачем включил маскировку?» Голос Сейча ударил по нервам, привел в чувство. «На всякий случай». «Пульт нашел?» «Нет, тут вся электроника сдохла». «Ладно, возвращайся. Идем к следующей точке. Потолкуем с этим Лисецким, или как его там». «Понял». Он хотел отключить микрофон коммуникатора, но внезапно накатили непонятные помехи. Затем по связи прорвался искаженный голос сержанта Зингера. «Ни фрайга не понимаю. Контакт со штурмовым носителем потерян. Нас кто-то глушит». Рощин взглянул на девушку. «Как тебя зовут?» «Ольга», — выдавила она. «А меня Андрей. Андрей Рощин. Здесь есть военные части?» «Нет, у нас нет армии». Она в точности повторила слова того парня, пойманного подле Ахума. «Что с нами будет?» «Вашу планету оккупируют. Мы сейчас уйдем, а тебе лучше всего затаиться и переждать. Все уляжется в течение нескольких дней. Кассия станет одной из колоний Земного Альянса», — он говорил скупо в своей манере. «Не делай глупостей и постарайся выжить». Рощин развернулся и пошел к выходу, зная, больше они никогда не встретятся, ведь у каждого своя судьба. На улице выли сервомоторы. Связь по-прежнему сбоила. Луна пряталась за облаком, и окрестности тонули во тьме. Фалангер Сейча развернулся в направлении Ахума. Лейтенант резонно предположил, что источник помех расположен там, но ошибся. Рощин едва успел подняться в рубку, как вдруг услышал возглас Миллигана. Его хоплит был оснащен наиболее мощным разведывательным комплексом. «Две неопознанные сигнатуры!» На рябящей искажениями карте местности в глубине лесного массива вспыхнули алые маркеры. «Дистанция 800 км и сокращается. Идентификация? Не могу разобрать. Они как будто смазаны. Берем как цель». В решимости лейтенанту не откажешь. Рощин пристегнулся, активировал сканеры. Что-то не так в сигнатурах. Нет четкой прорисовки энергосистем. Просто пятна неясной конфигурации. «Это ложные сигналы», — высказал он свое мнение. «Тебя не спрашивают», — огрызнулся Сеич. «Делакруа, держи левый фланг. Зингер, ты справа, я по центру. МГИ к бою. Миллиган, ведешь цели. Рощин, ракетный удар распределенными запусками». «Принял». По бортам хоплита открылись диафрагмы пусковых тубусов. 6 ракет вырвались из них пламенеющими росчерками, взмыли ввысь и с небольшими интервалами ушли к целям, вырвав всплески разрывов в 1,5 км от кромки леса. «Ложные сигнатуры!» — взвыл Зингер. «Есть попадания, но сигналы даже не исказились!» Сеич подавленно промолчал. Похоже, лейтенант растерялся, тщетно пытаясь понять, откуда теперь ждать удара. Пока боевой эскалатор подавал ракеты к дымящимся пусковым стволам, Рощин перефокусировал сканеры своего хоплита. Узкая апертура позволила пробиться сквозь помехи, заметить еще одну энергетическую матрицу. «Новая сигнатура. 30 градусов к северу. Дистанция 700 м», — доложил он. Сеич грязно выругался. Данные, полученные от Рощина, указывали направление на гарь. Первым появился сигнал от андроида. Иссеченный осколками, он полз, подтягиваясь на одной руке. А чуть дальше, на границе леса, внезапно появился смутный контур серф-машины. В первый момент лейтенант просто не поверил своим глазам. По основным характеристикам, приближающийся кибермеханизм идентифицировался как легендарный «Беркут» Игоря Рокотова. «Молодец, Рощин!» «Да всегда пожалуйста», — спокойно ответил пилот. Игнорируя ложные сигнатуры, он уже заходил во фланг вражеской серф-машине, пока остальные потрясенно разглядывали реликта. «Миллиган, связь с крейсером! Немедленно! Нас по-прежнему глушат! Ничего не могу сделать!» «Почему же он не стреляет?» — лихорадочно соображал лейтенант, не находя вразумительного ответа на заданный себе вопрос. «Беркут подавил наши сканеры, вышел на дистанцию прямой видимости и мог внезапным ударом разделаться с любой из машин взвода». Ответ знал только Стип, потому и полз, отчаянно цепляясь неповрежденной рукой за корни деревьев. Искусственный интеллект Беркута серьезно пострадал в далеком прошлом и был некорректно восстановлен Рокотовым. На базе фрагментов древней личности недавно появилась новая, но прихотью судьбы ИИ, который сейчас управлял серф-машиной, оказался поражен в правах. Во многом противоречил сам себе и не мог вести агрессивный бой. Для этого требовался пилот, ну или хотя бы включение третьего, наивысшего уровня программной свободы, которым обладал Стип. Лейтенанта Сеича знобило от лихорадочного перевозбуждения. Он успел перепроверить данные. Исчезли всякие сомнения. Это был именно Беркут. Не копия, а прототип. Та самая машина с Дабага, за которую земное командование обещало баснословную награду, равно как и за голову Рокотова. Рванувший по телу озноб не имел ничего общего со страхом. Сеича трясло от предвкушения победы, которая даст ему все, в корне изменит жизнь. Шальной азарт затопил рассудок. Ольга все еще стояла у окна, когда вспышки ракетных запусков осветили округу. Силуэты боевых кибермеханизмов земного альянса внушали ей подсознательный ужас. Их техногенная мощь казалась несоизмеримой, и девушка невольно отвела взгляд. Боже! В неровных отсветах она внезапно заметила Стипа, вернее, искалеченный эндоостов верного андроида. Он полз к лесу, а навстречу ему, ломая деревья, шел Беркут. В следующий миг ударили импульсные орудия, от грохота заложило уши, стена разрывов перечеркнула опушку. «Нет, не трогайте его!» Ольге казалось, что она кричит, но с губ срывался горячий, едва слышный шепот. Стип олицетворял в ее душе детство, дом, уют. Все, чем она жила до сегодняшнего вечера. Выскочив из дома, плохо соображая, какой опасности себя подвергает, она бросилась на помощь верному дроиду. Там, где сходятся в бою серф-машины, обычному человеку делать нечего. Эту фразу скажут немногим позже, когда техногенный ад выплеснется в реальность многих планет, станет буднями высокотехнологичной войны. Здесь и сейчас все происходило впервые. Лейтенант Сеич уверенно вел фалангера навстречу вражеской серф-машине. Правое орудие только что отработало пятитактовой очередью, но попадания легли неудачно. Снаряды лишь чиркнули по обтекаемому борту рубки и ушли в рикошет. Тяжелое керамлитовое бронирование «Беркута» просто так не пробьешь. На тренировках, в условиях виртуального полигона, он не раз сталкивался с моделью легендарного робота. После многих поражений Сеич усвоил: лучше всего издалека ударить тяжелыми ракетами, а уж затем довершить начатое при помощи орудий. Но сейчас ситуация не оставила выбора. Бой завязался на короткой дистанции. Очередь из левого эмга тоже не пробила броню «Беркута». Но повреждения все же прошли. Иначе почему исполинский кибермеханизм вдруг покачнулся и остановился? Задел. Наверняка выбил датчики или повредил систему самостабилизации. Машины Зингера и Делакруа в этот момент удачно зашли с флангов. «Беркут» был у них на прицеле. Никто не обращал внимания на покалеченного андроида, который привстал, уцепился одной рукой за выступ кожуха и вдруг с нечеловеческой ловкостью начал карабкаться по ступоходу, пытаясь добраться до технического люка, открывшегося в броне «Беркута». «Фрайк, побери! Что он делает?» Орудия перезаряжались. И Сеич успел зацепить взглядом металлизированный контур. На миг уделил внимание странному поведению дроида. Заметил, что технические манипуляторы «Беркута» помогают человекоподобному механизму. «Огонь!» — выкрикнул лейтенант. В его восприятии все происходило будто в замедленной съемке. Сеич понятия не имел, что в силу сбоя нейросетей «Беркут» не может огрызнуться огнем, работая на поражение. Он всеми способами помогал Стипу, одновременно считывая и анализируя сигнатуры вражеских машин. Две из них зашли с флангов, изготовились к залпу. На противодействие оставались доли секунд. Исполинская серф-машина неожиданно оплела андроида гибкими манипуляторами, одновременно дисбалансируя привод. За мгновение до залпа «Беркут» опрокинулся, будто человек, сбитый с ног сокрушительным ударом. Орудия двух фалангеров разрядились, но цели между ними уже не было, равно как и препятствия. Машины Зингера и Делакруа ударили друг по другу. никто из пилотов не успел отреагировать. Точность расчетов искусственного интеллекта подтвердили вспышки попаданий и сдавленный крик в эфире. «Делл, в кого стреляешь?» Мгновением позже сработали аварийные системы. Рубка фалангера сержанта Зингера раскрылась, будто дымящийся механический бутон, и ложемент с креслом пилота катапультировало в ночные небеса Кассии. Фалангер Делакруа, кренясь, с трудом удерживал равновесие. Его броня зияла пробоинами. Изнутри вырывалось пламя и едкий черный дым. Для лейтенанта Сейча происходящее стало шоком. Только что он предвкушал победу, и вот половина взвода уничтожена. Но и Беркут выглядел поврежденным. Он опрокинулся. Перебить ему приводы, не дать возможности встать. В этот миг взгляд лейтенанта заметил крохотную человеческую фигурку. Какая-то девчонка бежала к открывшемуся люку, куда только что вполз изувеченный андроид. Откуда она тут взялась? И чего ради сунулась в самое пекло? «Рощин, мразь! Ты же сказал, что в доме никого нет!» «Она не солдат, обыкновенная девушка из местных. Значит, ты все-таки видел ее? Видел и не доложил? Убей! Это приказ!» «Кровью хочешь повязать? Не выйдет, лейтенант!» Рощин резко отвернул в сторону, даже не подумав стрелять. Общая картина скоротечного боя менялась ежесекундно. Андроид исчез не только из поля зрения, но и со сканеров. Беркут после экстремального для серф-машины маневра выпустил гидравлические упоры. Они наискось вонзились в землю, и 60-тонная машина начала подниматься, опираясь на них. Фалангер Зингера застыл немой глыбой металла. Из пробоин сочился дым. Машина Делакруа тоже не подавала признаков функциональности. Хоплет Миллигана, оснащенный установкой направленного электромагнитного импульса, ее еще ни разу не опробировали в боевых условиях, готовился применить новый вид оружия. «Отставить!» — рявкнул Сейч. Лейтенант хотел единоличной победы. Ему сейчас было плевать на подчиненных, плевать на потери. Он видел только Беркута. Тот поднимался в боевое положение, а в его сигнатуре произошли разительные перемены. Среди активных подсистем ярко проступил след от работы устройств накачки лазерных установок. Война – жесточайший двигатель прогресса. Порой ростки новых, запредельных технологий зарождаются прямо на поле боя. Стип вполз в рубку, уцепился за вертикальную стойку, подтянул себя к пилотажному ложементу, нашел порт технического доступа и подключился к нему, используя кабельное соединение. На одном из мониторов вспыхнула надпись. «Прямой контакт установлен. Инициирован обмен данными. Получен третий уровень программной свободы. Обновление командных протоколов для дополнительных подсистем. Идет установка». Колониальный андроид не мог дать искусственному интеллекту Беркута прямое указание или разрешение. Был только один способ воздействовать на поврежденную нейроматрицу, и Стип, не колеблясь, прибег к нему. Сознание дроида хлынуло в фрагментированный рассудок серф-машины Дабага, цементируя обрывочные воспоминания, обновляя и дополняя недавно сформировавшуюся, раздираемую противоречиями искусственную личность. Беркут и Стип стали единым целым. Лейтенант Сейч не подозревал, какие процессы протекают в искусственных нейросетях Беркута. Он видел лишь ненавистную, внушающую страх серф-машину, которая вот-вот восстановит все функции. Его фалангер по диагонали пересекал пространство, перепаханной воронками гари, Рубка постоянно доворачивалась на цель. Орудийные комплексы били поочередно, без остановки. Шквал огня хлестал по «Беркуту». Гидравлику перерубило. Одна из технических опор подломилась. Многотонная серф-машина пошатнулась и вновь начала опрокидываться. А лейтенант продолжал вести огонь. Снаряды срезали пластины брони со ступоходов, рассекали приводы. «Сдохни, сдохни, сдохни!» Земля содрогнулась, принимая на себя 60 тонн металла. В горячке боя Сейчу хотелось петь, орать. Его воспаленный взгляд блуждал по обзорным экранам, впитывая безумную картину победы. Как вдруг он снова заметил хрупкий человеческий силуэт. Девушка бежала к опрокинувшемуся «Беркуту». Она рыдала, инстинктивно зажимая ладонями кровоточащие от контузии уши. «Рощин, ты нарушил приказ, сволочь!» Импульсные пулеметы фалангера резко повернулись в гофрированных гнездах. Андрей понял. «Еще секунда!» И от Ольги останется лишь облачко кровавого тумана. «Посмотри сюда, лейтенант!» Торс фалангера рывком остановил движение. Сейч грязно выругался, осознав ситуацию. Хоплит Рощина развернулся в его сторону, открывая линию огня. В сигнатуре четко проступили контуры ракет. Их системы наведения были переведены в ручной режим. Программные предохранители свой-чужой отключены. «Это неправильно, лейтенант. Бой закончился. Нельзя убивать из прихоти». Андрей понимал. Его слова вряд ли будут услышаны. В крови Сейча еще кипел адреналин победы над «Беркутом». В этот миг лейтенант ощутил лишь злобную радость. Наконец-то Рощин напрямую ослушался приказа, развязав ему руки. «Остынь, командир!» Ответом послужили очереди из эмгов, но хладнокровию Рощина можно было лишь позавидовать. Он провел своего хоплита между разрывов, избежав прямых попаданий, выпустил резерв датчиков и огрызнулся ракетным залпом. «Миллиган, какого фрайга застыл? Атакуй его!» Во рту у Сейча стало сухо. Ошеломляющий удар застал его врасплох. Большинство датчиков выбило. На миг его фалангер стал легкой мишенью, но второй хоплит взвода отвел смерть, сковал Рощина боем. Рыдая, Ольга вползла в открытый люк. Ей казалось, что жизнь закончилась, а она попала в какой-то другой мир. Перед глазами все двоилось, плыло. Багряный туман контузии не давал разглядеть подробностей. К горлу подкатывала тошнота. В полумраке рука наткнулась на что-то острое. Внезапно включились обзорные экраны, и в их свете она увидела обгоревший эндоостов Стипа. Толстый кабель тянулся от ядра системы андроида к пилотажному ложементу. С визгом сервомоторов он повернул голову и вдруг скупо обронил. «Оля, ты должна мне помочь». Видеодатчик дроида повернулся в глазнице. «Скорее доберись до кресла». Она подчинилась без пререканий, как в детстве. Рубка была накренена. Приборные панели тесно обступали пилотажный ложемент. Ольга кое-как добралась до кресла, села в него и обмерла, почувствовав, как некие устройства фиксируют ее, а к височному импланту, изгибаясь, тянется глинцевитый шунт, оснащенный собственным приводом. «Стип, что происходит?» Раздался щелчок. Разъем кабеля вошел в ответное гнездо ее импланта. На пульте управления внезапно вспыхнул изумрудный сигнал. «Беркуту нужен пилот. Многие автоматические системы повреждены. Он не сможет подняться в боевое положение без твоей помощи». «Но я не могу! Не умею!» Стип не ответил. Он при всем желании не стал бы сейчас вдаваться в технические подробности. Времени уже не осталось. Корпус «Беркута» содрогался от близких разрывов. Андроид с трудом дотянулся до ближайшей к нему консоли, произвел несколько переключений. Ольга совершенно не понимала смысла его манипуляций. «Что я делаю в этом кресле? Зачем?» Ее трясло, губы дрожали, а назойливое покалывание в районе височного импланта пугало до дурноты. «Стип, что ты делаешь? Нам нужно бежать отсюда!» «Оля, соединение установлено. Теперь закрой глаза и просто представь, что встаешь. Остальное Беркут сделает сам». «Зачем?» — испугалась она. «Нет времени. Его сейчас убьют». «Кого?» Снаружи что-то раскатисто ухнуло, земля задрожала. Ольга зажмурилась. «Господи, помоги мне!» Мысленно представив, что встает, она напрягла мышцы, и вдруг мир изменился. В груди пробежал холодок. Мощно и уверенно заработали сервоприводы. В животе проскользнуло неприятное, холодящее чувство, словно она вместе с пилотажным креслом взмыла на огромную высоту. Ольга не ошиблась в восприятии. Именно так все и произошло. Беркут, который теперь стал продолжением ее нервной системы, выпрямился с воем перегруженных приводов и, слегка прихрамывая, сделал шаг, уходя с линии огня, разворачиваясь, активируя боевые комплексы. Она еще крепче зажмурилась, но картина окружающего никуда не исчезла. Запредельный мир возрождения технологий. Впервые за много веков серф-машина Дабага использовала устройство, разработанное корпорацией RIMP Кибертроник. Рассудок человека и система кибернетического механизма стали сейчас двумя половинками единого целого. Это был прямой нейросенсорный контакт. Рощин отчаянно маневрировал, раз за разом выводя своего Хоплита из-под смертельных ударов. Почему он медлил, не отвечая на прицельные очереди орудий? Разве ему, выросшему в жестоких реалиях Ио, могли быть присущи какие-то чувства, кроме звериного инстинкта самосохранения, яростного стремления всегда отвечать ударом на удар? Колониальный Беркут опрокинулся и больше не подавал признаков функциональности. Андроид куда-то исчез, Ольга тоже. Наверное, оба нашли укрытие внутри поверженного исполина. Хоплит Миллигана и фалангер Сейча медленно изматывали Рощина. Несмотря на искусство пилота, его машина получала все больше повреждений, и финал схватки выглядел неотвратимым. Губы лейтенанта кривились в зловещей усмешке. Легендарный Беркут повержен, а остальное не имеет значения. Потери спишут и забудут. Ему простят все, как только адмиралу Надырову будет доставлен бесценный трофей. Никто не станет разбираться, каким образом были уничтожены три машины взвода. Рощин тоже понимал это. На лбу Андрея выступили капельки пота. Огневая мощь и тяжелое бронирование фалангера фактически не оставляли шансов выбраться живым из этой передряги. Реверсом двигателей он заставил своего Хоплита резко отступить во враг к руслу ручья, и очередь, выпущенная Сейчем, лишь перерубила стволы нескольких сосен. «Рощин, тварь! Я ведь вижу тебя на сканерах!» В броне фалангера открылись пусковые шахты ракетного комплекса «Легион». Лейтенант злорадно ждал, когда у бывшего подчиненного окончательно сдадут нервы, и тот ударится в бегство. «Ну, давай же!» — мысленно подстегивал он. «Разорви дистанцию. Дай мне шанс отработать пилумами». Сигнатура Хоплита начала медленно удаляться, повторяя изгибы русла. «Ну, еще немного». Для удара тяжелыми ракетами нужна дистанция хотя бы в километр. Палец Сейча нервно елозил по бугорку гашетки. Боевые подсистемы цепко сопровождали цель. 950 метров, 1100, 1300. Пусковые стволы легиона приподнялись над рубкой. Фалангер остановился, готовясь к ракетному залпу. Оказавшись во враге, Рощин отстрелил фантом-генератор. Небольшая сфера, оснащенная антигравом, устремилась вдоль русла ручья, излучая сигнатуру серф-машины. Андрей не собирался умирать. Он действительно привык отвечать ударом на удар, но и иллюзий не строил. Вооружение Хоплита слабовато для затяжного поединка с тяжелой машиной Сейча. Лейтенант прекрасно это понимает, получая мстительное удовольствие. Работа бортовых маскирующих комплексов на некоторое время скрыла машину Рощина. Он ни на секунду не забывал, что Хоплит Миллигана оснащен продвинутыми сканерами. Фактор внезапности продержится пару секунд, не более. На целевом мониторе появилась характерная засветка. Фалангер Сейча готовился ударить тяжелыми ракетами. Хоплит Рощина появился внезапно, возник из темноты и разрядил орудие, целя по установке «Легион». Фалангер Сейча потонул в ревущем пламени. Одна ракета стартовала, вторая взорвалась в шахте. На миг наступила тишина, затем два взрыва слились в один. Сработала аварийно-спасательная катапульта и детонировал боекомплект. Выжил ли Сейч? Непонятно. Из-за засветки от близких взрывов датчики на миг ослепли. А когда включились вновь, фалангер лейтенанта уже чадно горел, превратившись в огромный факел. Хоплит Миллигана застыл, словно в нерешительности. И в этот миг случилось невероятное. Поверженный Беркут издал глухой, надсадный звук перегруженных приводов и вдруг начал подниматься, подминая сломанную гидравлику, опираясь на сборки технических манипуляторов. Страшный, опаленный, непобежденный. Миллиган не выдержал этого зрелища. Его Хоплит развернулся, устремился прочь, но рубка Беркута рывком повернулась, и две тяжелые лазерные установки, способные прожечь броню космического корабля, ударили вслед. В глубине леса раздался еще один взрыв.